потом рыбаки, ходившие на подлюдный лов, затем дровосеки. Рассказывали, что один из разбойников был крупный лис, бегавший на трех ногах, а другой — лиса со странно вздутой мордой. Вскоре крик о помощи достиг ушей охотничьего инспектора Фризики, который почему-то всегда жил в городе. Через несколько дней он прибыл в Карвиц со своей двустволкой и охотничьим псом. Первым попался Изолис. Собака без всякого труда нагнала его, и хозяин ее не успел даже выстрелить, как она уже загрызла колченогого лиса. Хитроумную Изолину пристрелили, когда она волочила к норе жирного гусака. Приметив, что лисы уже дней 7 не показываются в норе, Фридолин решил возобновить свою прерванную зимнюю спячку. В кладовке лежала вдоволь моркови, а наверху уже дули пахнувшие весной февральские ветры. Глава 8. Второй поход на бурсука. Мушка и инспектор Фризики. Пальба, какой еще не было, но Фридолин начеку. Очень скоро после того, как застрелили Изолиса и Изолину, по деревне прошел слух, будто инспектор нашел разбойничье логово, куда обе лисы таскали свою ворованную добычу. Брошенное жилье выдра на южном берегу острова. Все следы вели именно туда, а у входа валялись куриные косточки. Узнав об этом, дицыны побывали на острове, они ходили туда прямо по льду. «Должно быть, твоему барсуку Фридолину, мушка, лисы основательно досадили», — сказал папа, поднимая у входа в нору обглоданную гусиную грудку. Мушка грустно кивнула, но грусть ее была, скорее всего, не очень велика. Тот августовский день, когда она любовалась таким маленьким и забавным зверьком, смотрела, как он нежился на солнышке, был уже далек. За это время произошло так много интересного, и Фридолин стал только воспоминанием, а не чем-то живым и необходимым. Наступил февраль. Подул теплый ветер, лед на озере посерел, стал ноздреватым. Муми наказывала быть осторожными и не бегать по льду. В одно прекрасное утро льда и вовсе не стало. Непонятно было, куда это он девался. Папа сказал, что лед потяжелел от воды и погрузился на дно. День за днем, набирая силу, близилась весна. Вчера еще мы прислушивались к первым птичьим голосам и дивились распустившимся крокусам, а сегодня все уже зеленеет вокруг. И вот уже и деревья в саду отцвели, в доме на террасе стоит сирень в вазе. В поле, в огороде, да и в птичнике в это время работы по горло. Недавно вывелись гусята, Муми высеяла первую морковь, а папа с Матисом разбросали навоз по пашне. Работали все, в том числе и мушка. А она ведь приезжала домой только на воскресенье. В будни она жила в городе и ходила там в школу. Мушка очень старалась, она помогала не только Мумме, но и папе и Матису в поле, когда они сеяли кукурузу. А сеяли ее на озерной полоске, сперва, конечно, перепахав все как следует. Насыпая зерна в фартук, мушка задумчиво проговорила: «А вдруг осенью Фридолин опять заберется в нашу кукурузу?» «Типун тебе на язык!» — прикрикнул папа, не на шутку встревожившись. «Нет больше твоего барсука, его лисы сожрали. Ты разве забыла?» «Ну, конечно же, папа!» — поспешила его успокоить послушная дочь. Больше речь о барсуке не заходила. Папа Дицын так встревожился, потому что теперь кукуруза была ему особенно дорога. И не только недостаток кормов был тому причиной. Дело в том, что этой весной папа сам перепахал полоску, сам и сеял кукурузу, и от всей этой непривычной работы у него безбожно болела спина. Так уж устроено на белом свете, тем, что ты нажил своим трудом, ты особенно дорожишь. Ну а в последующие недели кукурузная полоска стала папе еще дороже. Он сам ее 4 раза пропалывал и окучивал. С сорняками не было никакого сладу. Папина спина ныла от возмущения. Зато побеги кукурузы развивались великолепно. Ни один не завял, не погиб. Стройными рядами поднимались они, будто стремясь вознаградить затраченные на них труды. У папы сердце радовалось, когда он обозревал свою любимую полоску. и делал он это теперь гораздо чаще, чем прежде.